Хор. Царь, странник чист, хотя его страдания и пагубны, он помощи достоин. Фесей. Довольно слов. Виновники спешат, а мы от них страдающие медлим. Крионт. Я сам бессилен. Что ж велишь мне делать? Пойду с тобой. Показывай дорогу. И если где-нибудь ты спрятал дев, укажешь мне. А если убегут с добычей злодеи, горя мало, погоня все равно настигнет их. Благодарить богов им не придется. Итак, иди вперед. Забрал добычу и забран сам. Охотник сам попался. Непрочно все, добытое коварством. Здесь не найдешь союзников себе. Я знаю, не один, не безоружный решился ты на дерзостное дело. В поддержке чьей-то ты уверен был. Следить мне должно, чтобы город наш слабее, чем ты один, не оказался. Ты понял ли? Или, может быть, и эти слова мои ничтожными сочтешь? Здесь говори, что хочешь, не перечу. Но дома буду знать, что делать мне. Грозись, но все ж иди. А ты, Эдип, прошу тебя, здесь оставайся с миром, пока я жив. Покоя знать не буду, доколь тебе детей не возвращу. Эдип. Благословен, Фесей, твой дух высокий и добрая забота обо мне. Крионт и Фесей уходят.